Александр Грин. Меблированный дом. Это была самая обыкновенная молодая девушка из провинции. Каких сотни. Она, кажется, мечтала поступить в какое-то высшее учебное заведение. А пока, в ожидании экзаменов, получала от родителей деньги, знакомилась с молодыми людьми и посещала театры. Жила она в третьем этаже меблированных комнат, против моей комнаты, и часто, уходя, оставляла дверь непритворенной. Это позволило мне мельком, в разное время, по частям, рассмотреть ее помещение. Убранство его состояло из двух мягких кресел, высокого зеркала, письменного стола и чистенькой девичьей постели. Рисунок обоев пестрел кое-где небольшими картинками, изображавшими цветы, женские лица и летний степной пейзаж. Из-под кровати виднелись желтые ремешки чемодана, а перед зеркалом стояла коробка с пудрой, духи и свечка. Иногда, встречаясь с ней в коридоре, я видел свеженькое лицо, дугообразные брови, искристые карие глаза, темные волосы и обыкновенный невразительный рот. Чуть-чуть выше среднего роста она ходила быстро, уверенными движениями, и было ей, на мой взгляд, не больше 20 лет. Равнодушный к женщинам вообще, я стал сильно интересоваться ею с того дня, когда горничная, открыв утром дверь комнаты, нашла молодую девушку убитой. В спине ее торчал книжный разрезной нож. Труп лежал на боку, головой к зеркалу, и в сильно побледневшем лице еще сохранились отзвуки стыда, ужаса и мольбы. Через минуту после того, как коридор наполнился шумевшей и кричавшей толпой, я завязал знакомство с тремя взволнованными людьми. В таких случаях люди знакомятся быстро. Общее возбуждение требует выхода и взаимно разряжается друг на друге. Один из моих новых знакомцев был генерал в отставке, приехавший хлопотать о пенсии. Второй отрекомендовался управляющим табачной фабрикой. Третий был, кажется, питомец архитектурной школы. Мы быстро перекинулись короткими замечаниями, вроде того, что такое убийство — возмутительная дерзость со стороны преступника, и что, как надо думать, он скоро попадет за решетку. Затем генерал овладел нами и говорил много и авторитетно, как человек, не привыкший задумываться над сколько-нибудь сложными вопросами. Насколько я мог понять, он громил современное воспитание. Что бы он ни болтал, он негодовал. Его вспыльчивая генеральская душа протестовала и корчилась, воображая себя павшей жертвой. Табачник закуривал дрожащими пальцами папиросу за папиросой и упорно отказывался взглянуть на труп. Воспитанник архитектурной школы задумчиво рассматривал публику. Он ранее всех побывал в комнате убитой и теперь, по-видимому, находился под сложным впечатлением насильственной смерти. Постепенно мы образовали ядро, к которому присоединились другие, так же, как и мы, не на шутку встревоженные люди. Дымя и ораторствуя в узком коридоре, компания наша явно мешала двигаться служащим и полиции, хлопотавшей вокруг запертых теперь следователем дверей. Поэтому я предложил пойти ко мне в комнату и там без помехи наговориться досыта. Кое-кто последовал этому приглашению, кое-кто отстал, но, во всяком случае, нас было теперь не менее 10. Здесь были и дамы, взволнованные до того, что роняли шпильки на каждом шагу. Большинство из них трагически и воодушевленно стонало, будучи не в силах подобрать слов, кроме общеизвестных и невыразительных междометий. Когда последний из моих гостей сел на стул или нашел место у притолоки, откуда остальным были видны его блестящие выпученные глаза, все заговорили вдруг, замахали руками и также неожиданно смолкли, чувствуя поврожденной человеку привычке потребность оглядеться и сообразить, с кем имеешь дело. И так как общее впечатление было, по-видимому, благоприятно для всех, снова начался разговор. Маленькая дама с усиками трепетно заявила: «Представьте, всю ночь я каким-то роковым образом не могла уснуть. На дворе выла собака. О, это было ужасно! До того, что я разбудила мужа, и он охотно посидел бы со мной, но ему, видите ли, доктор запретил беспокоиться. Я сидела одна в кровати и слушала. Это была какая-то гиена, а не собака. Как она выла! Как она выла!» Дама откинулась на спинку кресла и погрузилась в торжественное оцепенение, сжимая виски ладонями. В углу трое или четверо, склонившись друг к другу, наскоро обсуждали казнь, которой, по их мнению, следовало предать убийцу. Пылкий, взлохмаченный юноша, обиженно жестикулируя, предлагал содрать с преступника кожу и посолить тело. Эта крайняя мера возмутила некоторых, но все без исключения, и я в том числе, стояли, по крайней мере, за каторжные работы. Отрывочные фразы летели со всех концов и напоминали чтение вслух газеты, разорванные на клочки. «Скажите мне, кто убийца, и я...» «Такие вещи, ужасные вещи! Не жизнь, а кошмар, сударня! Психопат какой-то, дегенерат, Джек-потрошитель! А я скажу, что озверение...» «Конечно, это был не грабеж! Циник-преступник, не пощадивший невинности, подобен сладострастной горилле, и потому не нашли, так найдут!» «Ни улик, ни следов! Напротив, я привык к этим вещам, потому у меня притуплены нервы!» «Да слышали, уже слышали!» «Господа!» — вскричал генерал. «Ну как вы себе там хотите? А я содрогаюсь до глубины души. Молоденькую девочку, а? Такую милую, безвредную, а? Где мы? Куда мы идем? Да я бы его мерзавца, а? Не так ли? Заслуживает ли пощады такой изверг? Петля, а? Петля, милостивые государи, на наших глазах, а?» И все присутствующие немедленно, с азартом возмущенного чувства, дружно согласились с его превосходительством. Случайно посмотрев в сторону, я увидел воспитанника архитектурной школы. Он, по-видимому, готовился сказать что-то, так как несколько раз открывал рот и, не встретив молчания, снова закрывал его. У него был отвесный ассирийский профиль, длинная курчавая борода темного цвета и черные на выкате с восточным разрезом глаза. Наконец он сказал: «Конечно, господа, убийца не заслуживает снисхождения и понесет должную кару. Я первый бросаю в него камень. У меня есть желание создать остов, скелет психологии ускользнувшего, разумеется, временно, преступника. При встречах в коридоре мне удавалось иногда вести с убитой незначительный разговор. Впечатление, вынесенное мною из ее некоторых замечаний и фраз, таково: ограниченная, легкомысленная девушка, довольно кокетливая, с легкой хищной закваской, пустой поверхностный ум, любовь к блеску, удовольствиям и развлечениям. Мои наблюдения, мне кажется, подтвердились, когда, прибежав одним из первых на крик прислуги, я разглядел лицо мертвой. Оно было слегка искажено смертью, но, в общем, не прибавило ничего нового к портрету, набросанному мною минуту назад. Да, здесь все говорило в мою пользу. Слегка вздернутый нос, короткая верхняя губа в противоположность слегка выдававшейся вперед нижней, несомненно, чувственное выражение рта, слабо очерченный подбородок, указывающий на изменчивость и подвижность характера, наконец, пухлые маленькие ручки, капризный своеобразный изгиб бровей — все говорило за то, что передо мной лежит женщина, любившая кружить головы. При самом беглом осмотре ее комната выдавала неуравновешенный, страстный характер. Так, на столе между учебниками я заметил роман Жюля Верна Библию в русском переводе, книгу Добаролля «Тайной руки» и несколько цинических книг современной беллетристики. Она также заботилась о своей наружности. На это указывают духи разных сортов, машинка для массажа лица, всевозможные щеточки, несессеры и прочее. Единственным теперь является предположение, что у такой девушки должен быть обширный круг мужских знакомств. И действительно, как говорит швейцар, к ней приходили студенты, корнеты и штатская молодежь, знакомящиеся между собой в театрах, танцклассах, на сходках и в других подобных местах. Оратор говорил плавно, слегка жестикулируя и вовремя останавливаясь, когда ему угрожала опасность запнуться о неловко подобранное слово. Общее внимание было напряжено до крайности. Я почти с удовольствием слушал этого человека. Он продолжал. «Теперь я позволю себе припомнить те обстоятельства, при которых было обнаружено преступление». Горничная постучала в дверь, чтобы передать жилице письмо, принесенное почтальоном. Не получив ответа и зная, что барышня дома, горничная усилила стук, обратив этим на себя внимание коридорного. Они вдвоем принялись трясти дверь и, наконец, послали за слесарем. Как вам известно, грабежа не было обнаружено. Естественно, остановиться на любовном сюжете. Меблированный дом, в котором живем мы, очень велик и снабжен малым штатом прислуги, так что не всегда известно горничным, дома кто из жильцов или нет, не говоря уже о невозможности сказать с точностью, были ли посетители у данного жильца или не были. Полицейский врач установил сегодня, что смерть произошла вчера вечером, не позднее 11. Между тем швейцар говорит, что вечером никто не приходил к барышне. Горничная не может с точностью ответить на этот вопрос, но ей казалось, что в комнате разговаривают. Допустим, что и швейцар, и горничная ошиблись, или что они ровно ничего не знают. Это доказывает только то, что убийца попал в удачный момент, когда швейцар удалился и не видел входящего. То же самое и относительно горничной. Или что преступник первый раз приходил к своей жертве сюда, в общей массе входящих и выходящих, и, естественно, был для видавших его лицом безразличным. Перейдем к самой трагедии. Я понимаю, господа, ваше возмущение и вполне ему сочувствую. Но в то же время ум рисует мне следующую картину. Где-нибудь случайно происходит знакомство. Она именно тот тип, что уже обрисован мной. Он — натура сдержанная, с сильными глубокими страстями, человек, способный быть ужасным в гневе и безграничным в нежности. Все это мое предположение. Он нравится ей, но не настолько, чтобы решиться на последний шаг. С другой стороны, ей нравится его восхищение ее телесными качествами. Его постоянное напряженное желание овладеть ею, его страстная преданность. Она чувствует над ним власть своего расцветшего тела. Она не говорит ему ни да, ни нет. Его муки возбуждают в ней любопытное сожаление. Ей приятно играть с огнем. Она чувствует себя вполне женщиной, живет всем своим существом, отдаваясь словами, намеками, мыслями, прикосновениями, постоянно сдерживая в критические моменты его возбуждения. Неизвестно, почему она это делает. Быть может, она, как еще не испытавшая страсти, бессознательно ждет решительного, даже пагубного натиска с его стороны. Может быть, ждет в себе самой взрыва желаний, появления настоящей влюбленности. Вернее, все это вместе. И, несомненно, ей сладка эта бесконечная власть женщины над сильным, созревшим мужчиной, рыдающим у ее ног. Я вижу отдельные картинки этой истории, дразнящие, как бы случайные поцелуи, порывистые объятия его рук, медленно, полуохотно ускользающее тело девушки, постоянно обрывающий разговор. Нервное напряжение, разбивающее обоих, как физическая работа, неудовлетворенность и раздражение. Он живет как бы во сне. считает часы и дни. Все, кроме его любви, вызывает у него слепой взрыв ярости. Его дела запущены, интересы нарушены. Он переживает нравственную и телесную пытку, которая еще усиливается голосом инстинкта, подсказывающего, что с ее стороны нет настоящей любви, даже настоящего увлечения. Она назначает свидание, дает обещание принадлежать ему, назначает дни. Он ждет, она не решается. Так день за днем, неделя за неделей. И вот буквально истерзанный человек приходит, скажем, в последний раз проститься. Он не верит больше в ее любовь и принял твердое решение забыть эту девушку. Они встречаются, голос его неровен, дрожит. Она полуиспугана, полуобрадована. Кажется, она чувствует облегчение при мысли, что все кончится. Она говорит коротко, высоким срывающимся голосом. Ее сожаления звучат деланно, ее просьбы неубедительны. Он чувствует это. Колеблется. Ему легче было бы перенести резкое, мертвящее равнодушие. «Останьтесь из приличия», — говорит она. Его душе, жаждущей хоть тени любви, слово это кажется настоящим. «Я останусь», — говорит он. Она не выдерживает, снова испуг овладевает ею. Она думала, что все уже кончено. «Вы останетесь, но я не люблю вас», — говорит она и смеется. Ей хочется вызвать его на гнев, оскорбление, чтобы оскорбиться самой и выгнать его хотя бы только на одну неделю, отдохнуть, собраться мыслями. Тогда любовь его достигает силы ненависти. Он бросается к ней, полузадохшийся от горя и страсти, мнет ее, она, чувствуя настоящий взрыв, молча со стиснутыми зубами вырывается, бьется в его руках. Дальше он теряет голову. Он берет ее грубо, насильно, так сказать, с отчаяния. Она в истерике, ее крик кажется ему оглушительным. Все смешалось, одна мысль гвоздит голову. Сейчас прибегут, ворвутся, схватят. Позор, суд! И нет места уже в этот момент любви. Он ненавидит ее. Следующий момент не поддается, господа, даже примитивному анализу. Это ряд импульсов, бессознательные действия человека, лишившегося рассудка. Нож, нож, пресс-папье, пресс-папье. И в жадно ищущую спасение какого-то завершения всего этого ужаса руку попадает бронзовый разрезной нож. Он всаживает его в тело, не думая, куда, как ударить, и наступает молчание. «Так приблизительно рисуется мне это дело», — закончил человек с ассирийским профилем. «Конечно, возможны мелкие несовпадения в деталях, но осудите ли вы, господа, этого человека?» Он смолк, и глаза его, блестевшие перед этим возбужденным, сосредоточенным блеском, сразу потухли. Впечатление от его речи, произнесенной звучным, полным, хорошо интонирующим голосом, было огромное. Наступило углубленное молчание. Симпатии присутствующих, по-видимому, колебались между убийцей и его жертвой. В окно смотрел серенький, неуютный день. Наконец, лысый, высохший человечек, похожий на уездного фельдшера, заявил: «Да, если оно так, ну, конечно, здесь драма и все такое, а что же, возможно, все это возможно, право». Четыре дамы, сидевшие как на иголках, пока говорил архитектор, воскликнули: «Жестокое! Право, оно не стоило такой любви. Надругаться так над сердцем... Нет, что касается меня, я не могла бы, нет. Но вы художник», — сказал, по-видимому, смягченный генерал, припомнив, по всей вероятности, кое-что из своей молодости. «Как это вы так, а?» «Путем размышления», — скромно заявил архитектор. «Но это ведь все предположительно. Возможно, что откроются и другие данные. Жаль только, что я Не скоро узнаю новости об этом деле. Завтра, я думаю, уехать. И разговор перешел на всевозможные любовные драмы. Прислушиваясь, я чувствовал, что прежнее негодование улеглось, сменившись жгучим интересом к личности неизвестного преступника. Может быть, даже воображая, что все происходило так, как сфантазировал архитектор, убийцу и одобряли, но не знаю. Человек туго сознается в противоречиях себе самому. Во всяком случае, я решил, что будь теперь убийца схвачен перед глазами присутствующих, много-много, если бы его отечески пожурили. В дверь постучали. Вошел коридорный. Выражение его лица было что-то неуловимое, заставившее всех насторожиться. Он сказал: «Господин Вейс, вас там пристав спрашивает». Я осмотрелся. Кое-где виднелись недоумевающие и принужденные улыбки. Воспитанник архитектурной школы поднялся с кресла и, слегка поморщившись, как человек, презирающий полицейскую волокиту, сказал: «Кажется, на допрос к следователю. Думаю, что всех жильцов этого коридора будут допрашивать». И он вышел, сопровождаемый напряженными взглядами. Не помню, были ли у меня какие-нибудь соображения в этот момент. Наверное, нет, потому что лицо и манеры Вейса были совершенно естественны. Прошло секунд 5-10 рассеянного молчания, затем в коридоре раздалась возня, топот, нестройные крики, глухие удары. И разом, как будто комната превратилась в огромную лейденскую банку, мы повскакали с мест, ломясь в двери. Первым выскочил генерал. Я еще оставался в хвосте, пытаясь протиснуться сквозь стремительный поток тел, как снова в дверях появилось его лицо, красное, подобно томату. Он кричал: «Вейс арестован по обвинению в убийстве той девушки!» Вейса погубила случайность. Тщательно уничтожив в комнате убитой им женщины все, могущее навести на след, он, истребив все свои письма, не мог отыскать последнего, наполненного угрозами. Оно было сунуто девушкой за корсаж, и Вейс, отыскивая эту улику, решил, что письмо уничтожено. Следователь с намерением не беспокоил преступника. Пока Вейс сидел у меня, в его комнате был произведен обыск. Сличение почерков окончательно установило виновность. Выяснилось еще, что Вейс, живя в одном коридоре с девушкой, познакомился с ней неделю назад. Что было между ними? То ли что говорил Вейс, или другое, я не знаю. Возможно, что он и лгал, как лгал нам, а будто бы простом шапошном знакомстве с этой особой. Население меблированного дома долго не могло успокоиться. Интереснее всего то, что, как только стала известна личность преступника, все наши непрочные симпатии к нему, пока он был неизвестен, мигом испарились. Мы искренне желали ему самой суровой кары. Не потому ли, что по портрету, набросанному Вейсом, он рисовался нам симпатичным безвольным юношей с измученными глазами, а оказался человеком с сухой, отталкивающей физиономией. Как много значит в подобных вещах, когда можно или нельзя сказать «тот самый». Александр Грин. «Меблированный дом». Читал Александр Дунин.